Глава 25. Томас и Эбигейл летели на маленьком пассажирском дирижабле. Неспешная дорога стала мучением. Казалось, будто воздух густеет, и они в нем вязнут. Словно машина может застрять в небе, как в болоте. Темно-сизые тяжелые тучи нависали вплотную. Лишь однажды сквозь облака пробились лучики света. Дирижабль приближался к парковочной вышке, перевалочному пункту на пути к западной границе. Он не мог приземлиться в непроходимом лесном массиве, поэтому строители соорудили башню рядом с железнодорожной станцией, на которую как раз мчался бронепоезд. Дирижабль причалил, пассажиры выбрались на круглую платформу и прошли к механическому лифту, который доставил их на землю. Станция состояла из нескольких деревянных домов, склады, столовая, ночлежка. Когда приехал бронепоезд, Томас и Эбигейл уже успели перекусить и приготовились к встрече. Биен сразу поднялся в вагон высшего офицерского состава, чтобы узнать последние сводки с фронта и поступившие указания из столицы. Эбигейл направилась в вагон авиатрис. Мия и Айрис бросились к ней обниматься. «Есть новости про Амелию и Хлою? А как Луиза?» — спрашивали они наперебой. Эбигейл рассказывала, что знала, а потом спросила, где Вивьен. «Должна как раз вернуться с задания», — сказала Мия. «Вы ведь ее приехали проведать». «Мы навещали в госпитале Лили, и когда услышали про сбитый дирижабль, не могли не приехать сюда». В вагон заглянул военный и представился директрисе. «Добрый день, меня зовут Эдриан Хейс». «Эбигейл Делок». «Для меня честь познакомиться с вами. Отдам должное, готовите прекрасных пилотов». «Благодарю за высокую оценку, полковник Хейс. Преподавательский состав прикладывает огромные усилия, чтобы поддержать фронт. Только вот знаете...» Мужчина взял Эбби за локоток и отвел в сторонку, однако девочки все равно услышали. «Вам бы добавить военной подготовки, дисциплины в занятия. Может, самообороны, ну, чтобы на солдат чуть больше походили». «Я говорю военному совету то же самое. И министрам докладывала. Ну, кто меня слушает?» «Если позволите, я напишу им. Вдруг кто-то заметит, призадумается». «Да, было бы замечательно». Эбигейл засмеялась. Искренне, как бывало в академии, словно колокольчик или журчание ручейка по весне. Еще в дирижабле она взяла себя в руки и перестала рыдать из-за Лилиан. Они разговаривали больше 2 часов, когда, наконец, паровоз издал протяжный гудок и тронулся. В вагон зашла Вивьен, а за ней Томас. Авиатриса вернулась с очередного задания. На взлетно-посадочной полосе ее встречал лишь этот смутно знакомый мужчина, чтобы первым успеть поговорить. «Вивьен?» — улыбался он, когда девочка вылезла из кабины самолета. «Я вас помню, вы приезжали в академию в тот же день, что и Рози». «Меня зовут Томас Биен. Я советник премьер-министра. Мы с директрисой Делок приехали поздравить тебя с первым в истории сбитым дирижаблем. Да я...» «Ты молодец. Мне сообщили, что ты отличный капитан и пилот. Спасибо, я ничего такого не сделала». «Неправда. Твоя миссия очень важна. Вы уничтожили склады боеприпасов противника. Их военные базы — отряд диверсантов. Кстати, по данным нашей разведки, мирные жители не пострадали. Этрийская империя действительно заботится о людях, чего нельзя сказать о Лирийской республике. Ты ведь слышала об их налетах? В последнее время не особенно. Они зверствуют. Недавно спалили дотла деревню на юго-западе. Представь себе, собрали жителей, да и сожгли. 3 женщины смогли сбежать, 2 выследили и пристрелили. А уцелевшую бедняжку подобрали наши войска. Как им удается перебираться через границу? И главное, для чего? Они кровожадные и дикие, а граница, к сожалению, переменчива, имеет прорехи. Еще по морю некоторые прорываются, там вообще сложно отследить. Лирийские военные убивают даже своих граждан. Зачем? За неповиновение. Основа их культуры — подчинение. Если кто-то нарушает признанную иерархию, подписывает себе смертный приговор. Правда? Механики тем временем сложили крылья. Обработали самолет и катили его прочь с платформы. «Пойдем к остальным. Я уверен, Эбигейл мечтает поскорее тебя увидеть». «Ладно». Когда Вивьен зашла в вагон авиатрис, на нее нахлынуло странное чувство, будто это все уже когда-то происходило. Девочки сидят и разговаривают за общим столом. Поезд дергается и трясется. Хейс готов дать новые указания. Только лица Томаса и Эбигейл выбивались из общей картины. Смотреть на последнюю было невыносимо. Символ вранья. Женщина, которая подвела их больше всех. «Вивьен!» — воскликнула Эбигейл при виде бывшей ученицы и кинулась ее обнимать. «Не хочу прерывать трогательное воссоединение, но Мии и Айрис нужно в медпункт», — объявил Хейс. «Доктор Блок ждал вас еще утром». «Конечно», — улыбнулась Мия. «Мы пойдем прямо сейчас. А вы пообщайтесь. Только дайте Вив отдохнуть, а то она совсем себя не жалеет». «Я бы сейчас и правда прилегла, очень устала», — отозвалась Вивин и скрылась в своем купе. Эбигейл удивилась столь сдержанной реакции. Они с Томасом и Хейсом еще посидели некоторое время в общей зоне и поговорили, после чего мужчины отправились в офицерский вагон. Когда Томас вернулся, Эбигейл дремала в пустом купе. «Что вы все ходите и ходите?» — сонно пробормотала она. «Простите, нужно было кое-что уладить. Командование довольно сбитым дирижаблем. Как сказать, они не любят сюрпризы. Строили планы на новые модели истребителей, а теперь пропал эффект неожиданности». «Им не угодишь». «Что поделать, стараемся как можем». «Как жалко бедняжку Лилиан. Надеюсь, она доживет свои дни в мире». «Это уже не жизнь, а существование. Мне жаль, хотел бы помочь больше». «Я вам не верю, Томас. Лилиан не получит ни пенсии, ни славы. Но для вас ее судьба не имеет значения. А ведь остальным девочкам хватило бы передышки, чтобы...» Мужчина загадочно взглянул на спутницу. Раздался стук соседней двери и звук шагов. Створка купе распахнулась. На пороге стояла Вивиан, растрепанная, глаза горели злостью. «Издеваетесь? Вы думаете, передышка поможет?» — закричала она. «Вивиан!» — выдохнула директриса, вскочив. «Сколько можно врать? Я не... Прекрати! Ты знала, что так будет! И отправила Лорел на смерть! И Лили! Что значит, она не получит пенсию?» «Дело в том, что ее не отпустят домой», — ровным голосом пояснил Томас. «А отправят в лабораторию для дальнейших испытаний способностей и особенностей девушек-пилотов». «Что?» — Вивиан оттолкнула директрису. «Ты столько времени пудрила нам мозги, будто это легко и безопасно. А какое славное будущее нас ждет? Дом, родители. Нет, ничего не будет. Мы потеряны, мы мертвы. Не говори так». Эбигейл смотрела ошарашенно, протягивая к девочке руки, но та оттолкнула ее и убежала обратно в свое купе. «Не принимайте близко к сердцу. Вам вредно», — усмехнулся Томас. «Я ее усмирю». «Не обижайся на Эбигейл», — заявил Томас, заглянув к Вивиан. Девочка сидела у окна, прижав колени к подбородку. Советник опустился напротив, соблюдая дистанцию, и закинул ногу на ногу. «То, о чем вы говорили, не в ее власти. Она не сама выбрала работу, но делает все, что может, чтобы обезопасить вас. Незаметно. Она действительно заботится об авиатрисах, больше, чем кто-либо еще. И как винтик в сложном механизме исправно выполняет свою функцию. Однако далеко не все от нее зависит. Какие решения она принимает, кроме тех, что связаны с Академией? Или ты считаешь, у нее есть выбор? Власть? Возможно, легкая ложь, которая дарит моменты счастья перед неизбежной бедой, не столь плоха?» Вивиан немного успокоилась. Взрослый, красивый и серьезный мужчина вселял в нее некое ощущение надежности или даже веры. Будто он не врет и знает, как лучше. Это явно чувствовалось, но не в речах, а скорее в манере изъясняться и держать себя. Бархатистый голос, терпкий аромат кожи, глубокие глаза, безупречный костюм. Он буквально заполнил собой все пространство, словно находился слишком близко, хоть и сидел на некотором расстоянии. «Суть в том, что я прибыл на бронепоезде с особым поручением, которое не касается дирижабля. Помнишь, как директриса говорила, что твоя сестра нашлась, и родители думают, отправлять ли ее в академию? Да, ты ведь понимаешь, что это неправда». Вивиан замерла. Очередное вранье. Сколько можно? Есть ли границы, да хотя бы пределы? Ложь окутала всю ее жизнь. «Ты совсем не глупая. Кто даст право выбора девочке, прошедшей отбор? Беттани сразу отправили в академию, едва нашли». «Она жива», — выдохнула Вивиан с облегчением. Град мысли о родителях и о том, что сестры больше нет, ненадолго утихомирился. «Конечно. Однако я не могу пообещать, что вы будете служить вместе. Или что она выживет потом. Или что вы встретитесь. Но сейчас она в порядке. А если и вы меня обманываете?» Томас достал из кармана металлическую цепочку и протянул Вивиан. Она сразу узнала ее блеск. Птица с одним крылом. Наверное, единственная вещь, которую она хотела бы забрать из дома в тот день. Если бы позволили. Бетта не просила тебе передать. Ты забыла кулон, когда убегала. «Чего вы хотите?» Лицо Вивиан посуровило, как в тот момент, когда Томас увидел ее вылезающей из кабины истребителя. «Поговори с Эбигейл. Она переживает. И все. И продолжай исполнять свой долг». Дождавшись кивка, Томас отдал ей цепочку с подвеской. Вивиан расстегнула замочек и надела кулон. «Извини», — пробормотала Вивиан, вернувшись к директрисе. «Мне не стоило на тебя кричать». «Ничего, я понимаю. Как Луиза? Хорошо управляет академией, пока я ездила на фронт». «На фронт? Ничего себе. Ну и как там?» «Нелегко. Не подумай, что я жалуюсь. Авиатрисам в десятки раз труднее, но у меня сердце кровью обливалось, когда я видела эти ужасы. Господин Биен сказал мне, чтобы это в Академии. Мне нечего добавить». Пожала плечами Эбигейл. Томас блефовал. Они ведь знали, что Вивиан откажется летать. Такой шантаж через сестру Биену давно не в новинку. Отлично сработанная схема. Ведь и Эбигейл не пытается сбежать от своих обязанностей исключительно для того, чтобы Луиза оставалась в безопасности. Чтобы девочку не отправили на войну и не проводили опытов, поскольку по всем критериям она подходила в авиатрисы. Это выяснилось еще до начала официальных отборов, когда Дангар Глосс проводил эксперименты, которые для большинства людей оставались засекреченными. Угораздило же сестер Делок предоставить ему образцы крови. Если бы Вивиан заупрямилась, у них появился бы еще один бесполезный пилот, вроде Абелии Пиловер. Но и шантаж – плохая мотивация для солдата. Впрочем, как страх и принуждение. Томас прекрасно знал, сначала нужно пробудить внутреннее желание защищать и сражаться за идею, чтобы человек выкладывался на полную. Только вот где взять это желание? Все патриотические речи были сказаны еще в Академии. А запал авиатрис иссякал. «Разумеется, ты хочешь увидеть сестру. Но сейчас главное — наша стратегия. Только когда война закончится, можно быть уверенными в том, что все останутся живы. Если честно, я бы хотела попросить оставить ее в Академии, как Луизу». «Не могу пообещать», — помотала головой директриса. «Авиатрис слишком мало. Если пилоты потребуются в другой части света, ее отправят туда. Империя как никогда близка к захвату гор Карлипхен, ценнейших месторождений. А флот занял почти все вражеские порты Южного моря. Победа созрела прямо у нас на глазах. Я, может, не понимаю сложных стратегий», — подумав, сказала Вивиан. «Но мне кажется, победа не может созреть. Почему? Война идет так долго, победа — миф. Ты просто не помнишь тех времен, когда Республика одерживала верх. Граница смещалась на восток. Они зажигали все на своем пути, совершенно безжалостно. Настоящие варвары. Повсюду звучали лозунги. Например, «Землю народу», «Спалить дворцы». Но ведь это наша история и культура». Эбигейл закусила губу. «Они о таких понятиях даже не слышали. Откуда вы знаете?» «Мои родители погибли, когда их диверсанты взорвали дирижабль. Больше сотни мирных жителей. По-твоему, цивилизованные люди способны на такое?» Вивиан покачала головой. «После трагедии Этрийской империи удалось совершить технический прорыв и начать контрнаступление. Да, каждый из нас чем-то жертвует, но мы защищаем родину, оберегаем семьи, понимаешь?» Вивиан кивнула. «А Лилиан?» «Я ее не брошу», — пообещала Эбигейл. «Сделаю все, чтобы ей помочь. Если будет нужно, пойду к министрам, чтобы ее вытащить».